ты в степь умчал на вороном своем коне. Зачем ты встретился со мной, когда в Дону коня поил? Зачем чубатой красотой казачке сердце подарил? Зачем взлетел ты на коня?